Мне почти удалось вынуть ногу из правого ботинка. Он сунул ствол кольта мне в зубы. Я почувствовал, как ломается зуб, и во рту появился соленый привкус крови из разбитой верхней губы. Я отвернул в сторону лицо и сплюнул кровь. А потом он силой протолкнул ствол пистолета мне глубоко в горло. «Что? Страшно, фараон?» И написав тихо на одной стороне длинное послание, но я сложил его несколько слышал. Раз так, что он уменьшился в размерах. Может быть и правда, что у человека перед смертью проявляется обостренная чувствительность. И написал домашний, а я как раз был в таком состоянии. Потом мне на самом деле было страшно, так страшно, как никогда в жизни. Плечо болело, и я чувствовал, что меня вот-вот вырвет. Проклятый пистолет давил мне гортань, вызывал волны отвратительной тошноты. Я откинул правую ногу, насколько мог, назад и зацепил ботинок большим пальцем под язычок. «Ты не сделаешь этого, Ларри!» Еле прохрипел я. Снова встряхнули, я шевельнул. «Если ты меня убьешь, человек, будивший меня, они никогда не увидят своих сокровищ. Перестань смешить меня!» Он действительно рассмеялся мерзким, хихикающим смехом безумца. «Видишь, фараон, я смеюсь! Мне ведь все равно не видеть этих богатств! Наркоман Ларри никогда ничего не получит! Белый порошок — это все, что мой старик когда-либо давал своему нежно любимому сыночку!» «Виланд?» — выдохнул я. «Я догадался об этом еще несколько часов тому назад». «Да, мой отец, будь он проклят!» Пистолет переместился и уткнулся мне в живот. «Это обстоятельство...» «Прощай, фараон!» Моя правая нога уже начала двигаться вперед, плавно ускоряясь, но невидимо для Ларри в темноте. «Только одна пара наручников. Я передам ему твой прощальный привет», — сказал я. В ту же секунду ботинок загремел по гофрированному металлу кабинки. Ларри мгновенно повернул голову вправо-назад, чтобы обнаружить источник новой угрозы. На какой-то доле секунды его левая скула оказалась перед моими глазами, и я ударил его. «Вы, ваш сторож, ударил с такой силой, будто собирался отправить его на орбиту, превратив в спутник. Ударил его так, как никого и никогда раньше не бил. Я просто был не в состоянии ударить кого-либо так, как сейчас ударил Ларри». У Ларри что-то с хрустом треснуло. Кольт выпал из его руки и ударился о решетку возле моих ног. Секунды две-три Ларри держался на ногах, а потом как-то неестественно медленно покачнулся и полетел с площадки в пропасть. Я не помню, как вчера все было. Не было ни крика ужаса, ни отчаянных взмахов рук или ног. Ларри умер от перелома шейных позвонков еще до того, как начал падать с высоты 100 футов на металлическую палубу. Будто протирая глаза, чтобы прийти в себя. Поглядывая на Ройла между пальцев, я заметил, что тот... Глава 11. Ясно, что попал в цель. Именно так и должен был действовать Джаблон. Через 8 минут после смерти Ларри и ровно через 20 минут после того, как покинул Кеннеди и Ройла в кабинете, я был уже там и постучался в дверь условленным стуком. Дверь открылась, и я быстро вошел. Кеннеди сейчас же запер ее. Я взглянул на Ройла, лежавшего на полу. «Наш пациент не беспокоил?» — спросил я. Мне все еще было трудно дышать, сказывалось напряжение последних 20 минут. Да и весь обратный путь я бежал. «Беспокоил», — Кеннеди усмехнулся. Пришлось дать ему еще одну дозу успокоительного. Потом он взглянул на меня, и улыбка медленно угасла при виде крови струйкой, вытекающей изо рта, и рваной дыры в рукаве робы на плече. На меня, а Ройл резко обернулся. Плохо выглядите, вы ранены. Мгновенно оказался игрушечный пистолет. Какие-то неприятности? Чем дело? Я кивнул. Но теперь все позади. Я об этом позаботился. Я выбрался из своей робы с живостью, на какую еще был способен. Ну, вот что. А это было вовсе не так легко. Или вы уберете эту дрессированную обезьяну... Я связался с ними по радио. Все идет отлично. Разорву ее на куски, не вдирая на пистолет. По крайней мере, пока идет. Не трогай его. Отлично. Слово прозвучало почти автоматически. Бог, Кеннеди был рад известию, до него, но крайне обеспокоен моим состоянием. Удивление, чувство обиды. Он осторожно помог мне освободиться от одежды, и я даже услышал, как у него перехватило дыхание при виде окровавленной повязки из шелкового шарфика, которым Мэри заткнула мою рану с обоих сторон, ведь пуля пробила плечо насквозь, и хотя не задела кости, но вырвала половину